Мы погрузили бивни на пароход, и целая гора лежала на палубе. Таким образом, Курт смог смотреть и наслаждаться, так как способность оценки не покидала его до последней минуты. «Слыхали б вы, как он говорил, моя слоновая кость?» «О, я его слышал. Моя нареченная, моя слоновая кость, моя станция, моя река, мое...» Все принадлежало ему. Затаив дыхание, я ждал, что глушь разразится жутким раскатистым смехом, от которого звезды содрогнутся на небе. Все принадлежало ему, но суть была не в этом. Важно было знать, кому принадлежал он, какие силы тьмы предъявляли на него свои права. От этих размышлений мурашки пробегали по спине. Невозможно и опасно было выводить заключение. Он занимал высокий пост среди демонов той страны. Я говорю не иносказательно. Вы не можете это понять. Да и как вам понять? Под вашими ногами прочная мостовая. Вы окружены добрыми соседями, которые готовы вас развеселить или, деликатно проскользнув между мясником и полисменом, наброситься на вас, охваченные священным ужасом перед скандалом, виселицей и сумасшедшим домом. Как же можете вы себе представить, в какую тьму первобытных веков забредет свободный человек, вступивший на путь одиночества? Полного одиночества, без полисмена. На путь молчания, полного молчания, когда не слышно предостерегающего голоса доброго соседа, который нашептывает вам об общественном мнении. Все эти мелочи составляют великую разницу. Когда их нет, вы должны опираться на самого себя, на свою собственную силу и способность соблюдать верность. Конечно, вы можете оказаться слишком глупым, чтобы сбиться с пути, слишком тупым, чтобы заметить обрушившиеся на вас силы тьмы. Я считаю, что никогда ни один глупец не продавал своей души черту. Либо глупец оказался слишком глупым, либо в черте было слишком много чертовщины. Или, быть может, вы относитесь к категории тех экзальтированных созданий, которые глухи и слепы ко всему, кроме небесных знамений и звуков. Тогда земля для вас лишь случайное пристанище. Я не берусь сказать, выигрываете ли вы от этого или проигрываете. Но к большинству из нас все эти определения не подходят. Для нас земля – место, где мы живем, где мы должны мириться со всеми звуками, образами и запахами. Да, черт возьми, мы должны вдыхать запах гниющего гиппопотама и не поддаваться заразе. И тогда на сцену выступает наша выносливость, вера в нашу способность закопать это гниющее тело и наша преданность. Преданность не себе, но непосильному темному делу. И это не очень-то легко. Поймите, я не пытаюсь что-либо изменить или объяснить. Я хочу понять. Понять мистера Курца или тень мистера Курца. Этот посвященный в таинство призрак из ниоткуда, перед тем, как окончательно исчезнуть, удостоил меня поразительными признаниями. Объясняется это тем, что он мог говорить со мной по-английски. Образование Курц получил главным образом в Англии, и, как он сам соизволил сказать, эта страна достойна его привязанности. Его мать была наполовину англичанкой, отец наполовину французом. Вся Европа участвовала в создании Курца. Как я со временем узнал, Международное общество по просвещению дикарей поручило ему написать отчет, каковым можно было бы руководствоваться в дальнейшей работе. И он этот отчет написал. Я его видел, читал. Отчет красноречивый, но, сказал бы я, написанный на высоких нотах. Он нашел время исписать мелким почерком 17 страниц. Но, должно быть, это было им написано до того, как, ну, скажем, нервы его расходились и побудили мистера Курца председательствовать во время полуночной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами. Впоследствии я, к досаде своей, разузнал, что обряды эти совершались в честь его. Вы понимаете? В честь самого мистера Курца. Но статья была прекрасная. Впрочем, теперь, когда сведения мои пополнились, вступление к статье кажется мне зловещим. Курц развивал ту мысль, что мы, белые, достигшие известной степени развития, должны казаться им, дикарям, существами сверхъестественными. Мы к ним приходим могущественными, словно боги, и так далее, и так далее. Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной. Начиная с этого места, он воспарил и прихватил меня с собой. Заключительные фразы были великолепны, но трудно поддавались запоминанию. У нас сохранилось впечатление о мире экзотическом, необъятном, управляемом могущественной благой силой. Я преисполнился энтузиазма. Такова неограниченная власть красноречия, пламенных благородных слов. Никакие практические указания не врывались в магический поток фраз, и только в конце последней страницы, видимо, спустя большой промежуток времени, была нацарапана нетвердой рукой заметка, которую можно рассматривать как изложение метода. Она очень проста, и после трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе. «Истребляйте всех скотов». Любопытно то, что он, видимо, позабыл об этом многозначительном поскриптуме, ибо позднее, придя, так сказать, в себя, настойчиво умолял меня хранить памфлет, так называл он свою статью, который должен был благоприятно отразиться на его карьере. Обо всем этом у меня имелись точные сведения, а в будущем мне пришлось позаботиться и о его добром имени. Я достаточно об этом позаботился, и потому, если бы захотел, имел полное право бросить этот памфлет в мусорную кучу прогресса, туда, где, фигурально выражаясь, покоятся все дохлые кошки цивилизации. Но, видите ли, у меня не было выбора. Мистера Курца нельзя было забыть, так как он, во всяком случае, человек незаурядный. Он имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску. Он умел вселить злобные опасения в маленькие душонки пилигримов. Он приобрел, во всяком случае, одного преданного друга, и он завоевал одну душу в мире, отнюдь не первобытную и не зараженную самоанализом. Да, я не могу его забыть, хотя я не собираюсь утверждать, что он стоил того человека, которого мы потеряли, чтобы до него добраться. Мне не хватало моего погибшего рулевого. Я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело его еще лежало в рулевой рубке. Пожалуй, вам покажется странным это сожаление о дикаре, который имел не больше значения, чем песчинка в Черной Сахаре. Но поймите, он что-то делал. Он правил рулем. В течение многих дней он стоял за моей спиной, мой помощник, мое орудие. Это было своего рода товарищество. Он правил за меня, я следил за ним. Меня тревожили его недостатки, и вот протянулась между нами тонкая нить, которую я заметил лишь тогда, когда она внезапно оборвалась. А глубокий задушевный взгляд, какой он на меня бросил, когда ему нанесли удар, я помню по сей день, как утверждение далекого родства. Бедняга. Если б только он не трогал этого ставня. У него не было выдержки, как не было ее у Курца. Дерево, раскачиваемое ветром. Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье. Причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом. Плечи его я прижимал к своей груди. Я обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок травы. Я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки.